Вы брали только мелкими суммами? — Да. Сначала я объявил жене, что мне прибавили 50 франков. Она не замедлила назвать сумму смехотворной, и я увеличил ее до 100. — Вы не боялись, что попадетесь? Это вошло в привычку. Мои счетные книги никто не проверял, и по сравнению с суммами, находящимися в обороте, это было сущей безделицей. Но однажды вы взяли из кассы 500 франков. Совершенно верно. На Рождество. Дома я сказал, что получил наградные. Кончилось тем, что я сам поверил в свою ложь. Это возвышало меня в собственных глазах. Видите ли, я никогда не строил грандиозных планов насчет своей карьеры. Отцу, конечно, хотелось, чтобы я поступил на работу в Лионский кредит, но я боялся общения с людьми не моего уровня. На набережной Шарантон, в своем углу, я чувствовал себя так спокойно. Практически никто мною не интересовался. Как Шабю удалось обнаружить ваше хищение? Раскрыл их не он, а господин Лусек, который иногда просматривал мои счета. На этот раз что-то показалось ему подозрительным. Ничего не спросив, он сделал вид, что все в порядке, но тут же поставил в известность хозяина. Это было в июне. Да, в конце июня. Точнее, 28-го числа. Этой даты я никогда не забуду. Хозяин вызвал меня в кабинет, тут же сидела и его личная секретарша. Я ничего не подозревал. Мне и в голову не могло прийти, что растрата обнаружена. Он велел вам сесть. Да? Откуда вы знаете? Кузнечик, я хочу сказать, Анна-Мари описала мне всю сцену. По ее словам, она была смущена не меньше вашего. Мне было ужасно неловко, что меня так оскорбляют в присутствии женщины. В душе я предпочитал бы попасть в руки полиции. Можно было подумать, что это доставляет ему удовольствие. Всякий раз, когда мне казалось, что Шабю наконец закончил, он начинал с новой силой. И знаете, за что он меня больше всего упрекал? За то, что я брал из кассы мелкими суммами. По его словам, он мог бы проникнуться уважением к крупному вору, но испытывает годливые чувства к мелкому жулику. Маленький бухгалтер говорил, волнуясь, и на минуту даже остановился, чтобы перевести дыхание. Лицо его побагровело. Он выпил еще глоток, и Мегре последовал его примеру. Когда он приказал мне подойти поближе, я даже представить не мог, что сейчас произойдет. Он залепил мне звонкую пощечину, и долгое время у меня на щеке оставались следы его пальцев. Я в жизни не получал пощечины. Даже в детстве меня не били. Я настолько оторопел, что едва держался на ногах. А Шабю добавил: «Теперь убирайтесь прочь». Не помню. Тогда же или раньше он сказал, что рекомендации не даст и уверен, что мне не найти приличного места. Он тоже был унижен. В полголоса проговорил Мегре. Жильбер Пигу резко повернулся к Мегре, открыв рот от изумления. Он же вам сказал, что над ним никто безнаказанно не смеется. Вы правы. Я не понял, что это было основной причиной издевательств с его стороны. Вы думаете, он был задет? Больше, чем задет. Человек он был сильный, по крайней мере, считал себя таковым. В жизни ему давалось все, что он задумывал. Не забывайте, он начинал карьеру агентом по продаже вина. Ему приходилось бегать от двери к двери в надежде получить заказ. Для него вы просто не существовали. Вы прозябали в своей комнатке на первом этаже, куда он почти никогда не заглядывал, и держал он вас как бы из милости. Это на него похоже. Он тоже постоянно нуждался в самоутверждении, поэтому он не пропускал ни одной женщины. Вы хотите сказать, что он заслуживает жалости? Нахмурился встревоженный Жильбер Пигу. Ну, ее в большей или меньшей степени заслуживает любой из нас. Я пытаюсь понять, Устанавливать долю ответственности каждого не мое дело.